Доводилось и слышать, и видеть выжженные пустоши вокруг города. Вы там действовали совместно с гробницей, правильно? Помогли удержать город от шадинцев. Ни одного агента или адепта хрустальной гробницы в городе к моменту осады не находилось. С неприятной улыбкой ответил мне Антавий. У нас были выходы на их шпионскую сеть в городе. Полная информация, все досье. И префект, и его подручные, и шадинцы были уверены, что городу помогает отбиваться гробница. Значит, вы законспирированная группа наемников, которые работают на империю. Наемников? С некоторым возмущением переспросил Антавий. В каком-то смысле. Плату за свою работу мы, действительно, берем. Однако все чуточку сложнее, чем обычный найм. С определенного уровня сил деньги для чародея не проблема. И я, если не достиг этого уровня, то очень и очень к нему близок. Лишь всякую мелочь можно нанять только лишь за деньги. Хорошо, понимаю, что вообще значит быть магом-ренегатом. Это значит идти против политики Багрового круга и крупных коллегий, ответил Антавий. Активно и явно вмешиваться в жизнь немагов, ведь инагимат структура очень аморфная, может многое простить, но есть грани, которые переходить не стоит и персоны, с которыми не следует ссориться. Впрочем, здесь тоже все не так просто. Ренегат ренегату рознь. Некоторых, особо активных, показательно уничтожают. Другие слишком незначительны, чтобы привлечь внимание опасных особ. А есть третьи, которые столетиями творят всякое и остаются живы. И есть четвертые. Те, кто однажды возвращается и получает прощение. Если на них, конечно, вообще кто-то обижался. Закончил чародей с надменным смешком. Маги тоже ведут свои интриги, даже круг. Я сочту этот вопрос риторическим, стратег. Могу лишь добавить, что круг тоже неоднородная организация. Там есть и всегда будут разные мнения. Насчет ренегатов. Что скажите про некую Альдинка из Канатига? Классический пример третьего случая, который год уже вершит свои ужасные преступления, а никто в круге палец о палец не ударит. Лично с ней не сталкивался. Она всегда старалась держаться подальше от империи. Значит, не так уж глупа. Кому она конкретно служит, не в курсе. Но ошивалась Альдинг всегда где-то недалеко от родного Канатига. А Гилом рек Навар знаком? Разумеется, но о таких людях или хорошо, или ничего. Гилом рек Навар древний, невероятно талантливый чародей и верный соратник Азарда. Глыба, которую едва ли кто-то сдвинет. Меняются эпохи, уходит в землю императоры и временщики типа нас, а некоторые люди магического искусства неуязвимы ко времени. Если кто-то из таких людей все же пострадает, то значит мир изменится навсегда. Но это все высокие материи. Полагаю, что вы встречались с ним в Шадде и, возможно, во дворце девов. Хотите лучше понять, на чьей он стороне? Шаддинцам Гилом точно подыгрывать не станет. Его фигура гораздо предпочтительнее для империи, чем эмоциональный и менее предсказуемый Утрид. Отлично. Именно об этом я и хотел узнать. На самом деле много о чем я хотел узнать, но спрашивать смысла нет. Этот Антавий, похоже, не любитель лишних сплетен. И это даже хорошо, учитывая предстоящую совместную работу. Кстати, а магическую бомбу, оставшуюся в Перинане, тоже кто-то из ваших делал? Да. О, эта бомба мне очень пригодилась. И вот еще вопрос, чтобы расставить все точки над ее. Понимаю, что вы человек Аланиуса Церта или кого-то из его начальства. Однако какой уровень полномочий имею над вашей группой лично я, где границы и пределы? И вот еще ответ, чтобы расставить все точки на ее. С все такой же неприятной, но вполне деловой улыбкой отвечал Антавий. Я не работаю на Церта, кого-то из окружения Церта, сенат или даже самого императора, да хранят его боги. Вы, тогда, конечно, спросите, кто же тогда я и что здесь забыл? Все просто. Я работаю на других магов, гораздо более могущественных, чем я сам. Мои наставники и покровители выступают на стороне империи. Уж не знаю как, о чем и с кем они договаривались, но союз этот существует достаточно давно. Эту информацию я не скрываю по двум причинам. Во-первых, конкретные имена у меня не вызнать даже под пытками. Вы знаете, что обычная боль для магов может быть даже приятной. В курсе. Проходили на практике с армией. Нас простые пытки не впечатляют. Во-вторых, так мы избавимся от лишних вопросов на тему того, почему я и некоторые другие члены нашей группы не будем добавляться в вашу армию. Мы знаем о навыке «Чужие сны». С нами будет несколько гораздо менее посвященных прислужников. Через них будем поддерживать связь. И последнее. Еще одна важная причина, почему я здесь. Как вы, наверное, заметили, Большая часть искусных чародеев на чем-то специализируется. Моим главным интересом была и остается боевая магия. Как стратегу, вам несложно будет меня понять. Война – одно из самых ярких воплощений хаоса в мире людей. Обуздание и постижение хаоса для мага является первостепенной задачей, какой бы путь он ни избрал. ХМ, и все равно он может работать на Церта. Слова – это лишь слова. Речевка его звучит красиво и логично, но вполне может быть конспиративной заготовкой. Ладно, временно отставить обострение паранойи. Церт или какие-то маги, без разницы. Главное, чтобы он не работал на Сандиса. Если с этим вопросом мы закончили, то переходим к следующему. Деловито произнес маг. В империи существует еще одна законспирированная группа наемников, готовых уничтожать ваших врагов. И состоит она не из людей. Вы догадываетесь, о ком речь? Ага, те самые супердемоны. Однако, продолжал колдун, у этих существ есть опасные враги из числа сильнейших магов и других созданий Великого Пламени. Это я тоже в курсе. Как с ними связаться, то среди нашей группы есть человек, способный это организовать. Его можно будет добавить в войска. Затем отдаете приказ и через какое-то время ждете гостей. Ясно. Схема простая. Вы уже наблюдали этих существ за работой? Да. Будничным тоном ответил маг. Я очень много кого наблюдал за работой. И последний вопрос. Насчет магов-ренегатов. Некто Ксельтатум или Ксельтатун. Это имя вам знакомо? Знакомо. Но едва ли это ренегат. Полагаю, что Ксельтатум – маска, за которой скрывается некий могущественный чародей или демон. Я слышал, что он никогда не появлялся на месте сражения лично. Вы с ним сталкивались? К сожалению, он пытался убить меня по приказу Иварна Сандиса еще до того, как мы разделили триумвират. Даже так, холодно усмехнулся чародей. Сандис – человек с очень широким кругозором, однако его вероломство выходит за пределы допустимого. Впрочем, как я понимаю, сейчас достигнут некий компромисс. К тому же, пока ваш враг Гаста Старкивди, то практически весь цивилизованный мир будет на вашей стороне. Шагдинцы с ним пока в союзе, но даже они должны понимать, что есть люди, которых невозможно контролировать или умиротворить. Если Гаста с каким-то чудом добьется победы над имперским флотом, то и союзники ему больше будут не нужны. Впрочем, я видел, что может выставить Фальвус. Едва ли у пиратов есть шансы на победу. Тут маг не лукавил. Имперский флот, который собирался для похода на Тириону, скорее всего, будет превосходить силы, кошмарившие побережье Шадда. После встречи с чародеем мне доставили письмо от Фальвуса, внезапно написанное на свитке, а не вытканное золотой нитью. Это могло говорить только о спешке, в которой отправлялось послание. Достопочтенному и прославленному Михаиру, стратегу и триумвиру империи. Недавней была наша встреча, но судьба снова толкает нас навстречу друг другу. Агенты доносят и едва ли ошибаются, что у побережья Сулима заканчиваются сборы флота наемников, который разбойник Ксирион пошлет на помощь Тирионе. В ближайшие дни они выдвинутся к пиратам. Нам тоже следует поторопиться и как можно скорее сосредоточить силы для удара по вражескому логову. Слухи о как минимум 20 тысячах подтверждаются. Есть шанс, что возглавит их известный головорез и колдун Тайкона. В Сулиме разгорается пожар войны. Враги могут воспользоваться этим для захвата дополнительных кораблей из флота покойного Махараджи. Судьба готовит свои игральные кости для новых бросков. Вскоре нам предстоит пройти очередные ее испытания. Ваш верный друг и союзник, Фальвус Неминтил. Значит, Тайкона, учитывая его магические способности по управлению стихиями и союз с опытными мореходами в лице пиратов, то заруба предстоит знатная. Глава 8. Атырай. У кого-то запах моря пробуждает воспоминания о курортах, свободе и отпуске. Передо мной же возникали образы Сейтнирама. Проклятый город, которому было суждено сгореть, снова тревожил мои мысли. Да еще и корабль мне Фальвус предоставил тот же, что и прошлый раз. Арагамирон, гигантский военный флагман, некогда купленный Неминтилами у империи в частное пользование. На нем комфортно размещаются 400 моряков и 500 человек десанта. Киль из магически созданной кости. Эксперимент имперского флота. Таким образом пытались создать более надежные и долговечные корабли, но стоимость услуги оказалась слишком весомой даже для крепкого хребта военного бюджета империи. Слишком уж ценили свое время мастера алхимии плоти. Где-то 5 дней назад наши силы наконец соединились у порта Гериды. Флот привез с востока мои легионы, которые за прошлые месяцы уже восполнили серьезные потери. Многие раненые стрелами вернулись в строй. Тех же, кто все еще был не способен орудовать клинком, щитом и дротиком, сменили новобранцы. Это были хорошие рекруты. Часть из них прошла подготовку в тренировочных лагерях, другая была завербована из ауксилии, имеющей боевой опыт. Под мое командование возвращался 23-й. Заметную часть легиона уже переправили по морю вдоль побережья империи. Судя по словам центурионов оттуда, Иратион даже не противился переводу войск. Он понимал, что уже не сможет стать для них авторитетом и боялся легионеров чуть ли не больше, чем чудовищ где-то за рекой. Для защиты Лимиса подняли нового орла. Плюс Иратиону подогнали несколько боеспособных вексилляций и даже целый легион с запада, которым ранее командовал Октан. Туда ему на смену пришел Карр со своими войсками. Что по кораблям? Всего в поход отправится 447 тяжелых судна и 206 легких суденышек для разведки. У нас имелся внушительный список боевых кораблей от самых больших до самых малых. 10 сексер, 19 квадриремы, 64 квинквиремы, 166 трирем, 186 бририм, 206 юнирем. Причем в этот раз с десантом у нас все очень серьезно. С нами в поход отправлялись 4 моих легиона, в качестве основной части наземных сил экспедиции плюс ауксилия. Всего около 30 тысяч человек. Легион Фальвуса и его охотники на пиратов, в качестве вспомогательных сил для морских сражений. Всего около 23 тысяч, из которых примерно 9 это 14-й легион замыкающий Берг, сверхкомплектный, давно занятый охраной океанических просторов. Еще 1009 охотников на пиратов и 1004 наемников и ауксиларии. Октан при 6 когортах вексилляции и 10 когортах ауксилии выступит в качестве гарнизона для нашей базы на Тирионе. Всего у него было около 8 тысяч. Силы в бой мы поведем очень значительные. Ко мне уже успели вернуться Касс вместе с Иткой. Последнюю еще немного долечивала армия, но в целом Гладиатрикс уже почти оправилась, несмотря на тяжесть ран. Все же заклинатели крови имели над человеческими телами великую власть. Пока мы еще были на берегу, я решился на важный разговор с Децималой. «Ты ведь не хочешь с нами плыть?» «Да», — прямо спросил я. Она явно растерялась, но отпираться и врать не стала. «Вижу, от вас нельзя ничего укрыть. От меня нельзя укрыть колебания морали. У тебя она часто в минусе, и ее максимум после всех наших приключений не подрос, а даже чуть снизился. Это значит только одно. Испытания не закаляют, а скорее ломают тебя. Мне стоит стыдиться», — ответила она, опустив глаза. Мы стояли вдвоем на башне с видом на порт, куда ни глянь бесконечные паруса да корабли имперского флота. Зрелище захватывающее и величественное одновременно. «Да хватит», — с улыбкой ответил я, положив девушке руку на плечо. «Ты сражалась достойно и проявила себя. Стыдиться нечего. Мне просто страшно. Я ждала от войны ужасов», — призналась она. «Ждала, что придется лезть на стены под дождем камней и стрел, что придется отбиваться или терпеть домогательство мужчин. Но все было хорошо. Мне ни за что винить ни вас, ни кого-то из товарищей». Но приятный голос девушки дрогнул, и я ощутил ее страх. Он был в интонациях, в скованной позе, в дерганных жестах. «Говори прямо и не стесняйся меня. Я не сражалась на арене с опасными монстрами. Я просто человек, который владеет мечом чуть лучше остальных. Меня этому учили. Я делала, как велят, и преуспела. Мне это нравилось. Нравилось ловить чужие восторженные взгляды. Ради этого не страшно было рискнуть жизнью». Потом у стен Сейтнирама голос ее снова дрогнул, но в этот раз звучал скорее гордо, чем напуганно. «Я никогда не думала, что удостоюсь такой чести. Я благодарна, бесконечно благодарна. Это был самый, если не счастливый, то яркий момент моей жизни. Мы бежали обратно. Все казалось, уже получилось. Потом вы остались за стеной, и начался тот кошмар. Огненное небо, пепел, взрывы. Я думала, что мы все умрем. И самое ужасное, полная беспомощность. Просто стояла на стене и смотрела, как город пылал. Все кончилось хорошо. Я не поняла, как и почему, но мы победили. Тот проклятый город остался только в кошмарах. Я пыталась убедить себя, что такое не повторится», — с немного грустной усмешкой спросил я, — «что это было нечто, происходящее раз в сотни или тысячи лет». «Да, а потом случился Бершатт и затмение», — докончил я ее рассказ. «Кошмар повторился, да-да, но мне, правда, стыдно». Я заметил на ее глазах слезы и крепче сжал плечо. «Остальные же держатся, легионеры, Касс. Она вообще ничего не боится, а мне страшно. Ночами снятся кошмары. Послушай меня, Я взял ее за второе плечо и заглянул в глаза. Это все нормальная реакция. Такого бояться совсем не стыдно. Это скорее у остальных крышу сдуло шальным ветром. Вот и не бояться. Психи. Что с нас взять? Гинт не псих, но ему все равно не страшно. Даже любопытно. Я как-то обмолвилась с ним парой слов о затмении. Он жалел только, что сделал мало записей. Тоже ничего удивительного. Это же его профессия. Для Гинда чудовища и страшная магия то же самое, что для тебя был противник на арене когда-то. Он многое об этом знает, а если что-то не знает, то с интересом глядит на новые приемы врага. Его с самого детства учили ничего такого не пугаться. И кто учил? Дактони. Да в сравнении с ним любой монстр калибром меньше дочки Нериди кажется просто стрёмной звершукой. Но скажи прямо, ты хочешь уйти? Нет, я не должна так поступать. У нас же был уговор, верно? Припоминаю, ты остаешься в армии до конца Шадинского восстания. Скажу честно, я тогда недооценил масштаб проблемы. Это все может растянуться на десятилетия. Поэтому, даю тебе очень простой выбор. Можешь уйти сейчас или после морского похода. Решай, я приму любой твой ответ. Почему? Она подняла на меня удивленные глаза. Почему вы так поступаете? Ты не человек войны. Хороша в поединках, безусловно. Но война это не только работа клинком и щитом. Во многом она про умение терпеть такое, отчего у обычного человека внутри все сломается. Многих в легионе защищает товарищество, дисциплина, все эти ритуалы сплоченности. Но тебя готовили иначе. Ты уже прошла свой путь на арене. Путь воина, но не человека войны. Я понимаю и не осуждаю. Поэтому спрашиваю еще раз. Ты пока с нами или хватит? Этот вопрос явно поставил девушку в тупик, сталкивая между собой разные элементы ее личности. Страх и преданность. Преданность едва ли империи. Скорее лично мне и тем мечтам, которые ей через меня удалось воплотить. Даже если я покину вас в походах, это же не значит, что не смогу быть вам полезна. Как тренер, как вы только захотите. Да без проблем, усмехнулся я. Знаешь, когда я только попал сюда, то мечтал оказаться в окружении людей, которым могу доверять. Это получилось. Я нашел таких людей или они сами нашли меня. Бывало по-разному, но долго радоваться не пришлось. Я начал терять таких людей одного за другим. Понимаю, что вокруг война и по-другому не бывает, но смерть смерти рознь. Это я тоже понимаю. Большая часть моих воинов сама пришла в легион. Это их война, их империя, их долг. У тебя же иная ситуация. Долгое время тебе вовсе не давали выбора. Поэтому я даю тебе его сейчас, уйти перед походом или после. Но сразу предупреждаю, что море – опасная стихия. Никаких иллюзий на этот счет питать не надо. Враг коварен и готов на любые подлости. Не могу пообещать, что мы все переживем этот поход. Она сделала долгую паузу. Пока останусь. Хорошо, тогда выживи. Приложи все усилия. Потому что я хочу, чтобы ты однажды ушла из моей армии со спокойной душой и забрала Касс с собой. Вы можете остаться в поместье. Касс, но почему? Удивилась Децимала. Вы же так близки. Именно поэтому, с улыбкой ответил я, хочу, чтобы однажды она сумела оправиться от прошлых трансформаций и стать обычным человеком с собственными желаниями. Касс отлично справилась. Она неоднократно меня выручала. Но теперь сам уже могу за себя постоять, да и недостатка в отличных воинах больше нет. Честно, я просто устал терять дорогих мне женщин. Это, знаешь ли, не очень полезно для моей адекватности и душевного равновесия. А они мне очень даже нужны. Иначе в очередной раз мой разум может не выстоять под воздействием какой-нибудь колдовской силы. Поэтому по окончанию морского похода вам лучше завязать с войной. Хорошо? Да-да, спасибо вам. После этого разговора мне стало намного легче. Смерть Ангри и травма Касс сильно омрачили победу в Бершадде. Мне жаль будет надолго расставаться с ней, однако это лучшее, чем расстаться однажды навсегда. Теперь понимаю, насколько крут навык, позволяющий стратегу привязывать к себе души героев и вселять в другие тела. Можно обеспечить своим людям самое настоящее бессмертие. Однако я выбрал другое ответвление пути стратега. Упор на больший масштаб. Значит, близких людей стоит очень даже беречь. Следующим утром мы выплывали. Нашим флоту предстоял визит в опасные и мрачные воды с долгой историей душегубства. Архипелаг Тириона был местом прославленным. Множество островов от гигантских, до мелочи, которую не рисуют на картах. Горы, непроходимые леса, болота, тайные бухты, гроты и подводные пещеры. Древние крепости, храмы Канатига, как облюбованные пиратами, так и обратившиеся в руины. Более поздние форты и города, где можно встретить головорезов со всех концов света. Острова смерти, куда не решается ступить нога даже самого рискового пирата, потому что они кишат чудовищами из прошлого и жуткие проклятия тяготеют над старинными алтарями темных жрецов. В такое веселое место мы и отправлялись. История Тирионы уходила корнями глубоко во времена мифов и легенд. Правду от вымысла уже было тяжело отличить. Самая распространенная версия гласила, что на месте множества островов когда-то был один огромный. На нем располагались сады, прекрасные города и могущественное царство, которым правили полубоги. Однако гордостью своей они навлекли гнев Нироса, а по другой версии Нериди. Так или иначе, но на древнюю Тириону обрушилась катастрофа, расколовшая остров на фрагменты. Но как было на самом деле не помнит даже древнейшие существа, дожившие до наших дней. Возможно, этот миф лишь отражение какого-либо землетрясения или извержения вулкана. Вполне вероятно, что на Тирионе были города и там могли жить в том числе не совсем люди. Однако, полагаю, что масштаб царства сильно преувеличен пересказами. После катастрофы Тириона представляет из себя архипелаг, включающий несколько крупных и множество мелких островов. Некоторые из последних всего лишь скалы, выступающие из моря. Здешние воды коварны. Приливы и отливы то обнажают, то скрывают под тонким слоем воды каменные зубы прибрежных скал. Течения постоянно меняются и искажаются под воздействием сложного рельефа, образуя настоящий лабиринт. Между скоплениями остров часто встречаются опасные водовороты, самый грозный из которых – пасть Таргара. Столетия люди верили, что в глубине этих вод обитает чудовищный змей – Таргар. Время от времени он втягивает в себя морскую воду, засасывая корабли и все живое. Однако ныряльщики на службе Кантига не нашли никаких следов этого чудовища. К тому же результату позже пришли имперцы. Пасть Таргара возникает из-за заглублений на дне и перемены течений во время циклов приливов-отливов. Однако точное время активности водоворота, а также степень его опасности зависит от погоды и сезона. Это делает пасть непредсказуемой для пришлых моряков. Лишь местные старожилы знают все секреты этих гибельных вод. Такова Тириона. Ад для моряков и рай для пиратов. После древней катастрофы на архипелаге возникло множество мелких царств, если их можно так назвать. Эти племена жили рыбалкой и морскими набегами. Они стали первым поколением пиратов Тирионы, кошмаром прибрежных поселений. Изредка кто-то из вожаков умудрялся взять под контроль достаточно большие территории. Однако такие царства не были долговечны. Обычно рассыпались вскоре после смерти авторитетной фигуры. Процветая за счет моря, народы Тирионы не очень-то стремились обживать внутреннюю часть островов. Многие леса и болота стояли почти нетронутые человеком. Время от времени там возникали полунезависимые или независимые поселения, потом враждовавшие с морскими царьками. Кроме людей на Тирионе обитало множество разных видов нечисти, с которыми местные то боролись, то пытались уживаться. Жертвоприношения, локальные культы ведьм, гибриды всех мастей. Местные пираты ничем не брезговали ради наращивания своей военной силы. Казалось, что это темное царство беззакония невозможно захватить без тотальной чистки. Затраты потребуются огромные, а успех совершенно не гарантирован. Однако у Кантига получилось. Тириона, возможно, была самым легким завоеванием островной империи. Первые контакты державы установили еще задолго до экспансии. Кантиг был одним из основных покупателей рабов и главным поставщиком как магической гадости, так и вполне обычных технологий судостроения. Морские царьки Тирионы постоянно обращались к кланам жрецов, чтобы те помогли им расправиться с конкурентом или взять под контроль поселение в глубине острова. Влияние Кантига на пиратов росло с каждым годом. Думаю, завоевание могло случиться и раньше, но этому мешали внутренние конфликты в самом городе Кровавых Алтарей. Там по обыкновению делили шкуры неубитых медведей. Когда некий компромисс был достигнут, то начался захват. Часть царьков перешла под руку Кантига добровольно. Они понимали, что такая крыша очень поможет процветать их жестокому ремеслу, а самых недальновидных или гордых начали давить. Авторитетного лидера у оппозиции не нашлось. Кантигцы заранее взяли под контроль или уничтожили всех самых перспективных пиратов. Сопротивление остальных было дезорганизовано. Несогласные или запирались в крепостях, или бежали, или пытались докучать мелкими рейдами. Постепенно их всех прижали к ногтю по одному. В истории Тирионы наступила эра Кантига. Не жалея денег и рабов, Новые хозяева принялись с присущей им гигантоманией обустраивать острова. На ранее пустынных берегах поднимались крепости-храмы. Пиратские царьки превратились в охотников на рабов, прислуживающих жрецам Канатига. Росли города, множилось население. Кроме исконных жителей Тирионы, похожих по типажу на имперцев, там появились выходцы из самых разных частей света. Невольники, наемники, наложницы. В секретных криптах и горных тайных обителях проводились ритуалы, которыми даже темные жрецы не решались осквернять свою родину. Так прошли сотни лет. Власть Канатига словно метастазы распространялась по всему миру, пока не нашлось горького лекарства в виде тогдашней республики. Когда военная удача оставила жрецов и на море, то начались первые десанты легионов на Тириону. Одновременно с этим по всем островам стартовали масштабные восстания рабов. Оказалось, что еще задолго до высадки и даже морских побед над Канатигом, в среду невольников внедрялись агенты. Чаще всего мастеровые люди и моряки, ценные кадры, которых не пошлют в каменоломни или не принесут в жертву. Это были добровольцы, можно сказать, по-своему фанатики, свято верующие в победу республики. Своими умениями, хорошим отношением и принципиальностью, они привлекали к себе остальных невольников, становились лидерами или занимали роль ценных советников при имеющихся лидерах. И когда Канатиг стал терпеть поражение, то Тириона заполыхала. Охотники на рабов отвыкли от прямого боя. Разбойники, а не воины, они разбегались перед ветеранами республиканских легионов или толпами восставших рабов, жаждущих кровавого возмездия. Таким образом Тириона стала сначала колонией республики, а затем провинцией империи. Однако власть Рига не сумела принести порядок на пиратские острова. После крушения Канатига и распада его владений торговое значение Тирионы сильно уменьшилось. Часть освобожденных рабов вернулась на родину, а другие остались на островах, но статуса граждан они все разом не получили. Его выдавали лишь избранным. Сочетание экономического упадка и новых налогов опустошало Тириону. Туда пришли так называемые коллегии публиканов, частные откупщики, которые брали земли провинции в аренду у государства, получая там в том числе и право собирать налоги. Вместо того, чтобы развивать угасающий край, они забирали последние. Потомки освобожденных рабов начали все чаще попадать в долговое рабство. На фоне величественных руин древних крепостей жалкие остатки населения пытались наскрести деньги для очередного грабительского налога. Все больше народу бежало в малообжитые лесные и болотистые участки. Когда империю сотрясла очередная гражданская война, то на Тирионе поднялось стихийное восстание. Потомки некогда освобожденных рабов резали потомков своих освободителей. Из нищих рыбаков, разбойников и всякого рода беглецов возникло новое поколение пиратов Тирионы. Они быстро освоили старинное ремесло. Обширные, обезлюдевшие острова, опасные скалы и коварные течения послужили им естественной крепостью. Крепостями обычными им служили древние твердыни канатикцев. Империя, по окончанию гражданских войн, предприняла ряд попыток восстановить свой контроль над Тирианой. Однако сенаторы быстро смекнули, что игра не стоит свеч, а овчинка выделки. Империя ограничилась захватом нескольких древних крепостей и формальной покорностью нескольких незначительных поселений. Это позволило сформировать один более-менее безопасный торговый путь через острова. Имперцы его охраняли, пираты набегали. Возник своего рода новый лимис. Имперцы пытались минимизировать проблему пиратства. Где силой оружия, где банальным подкупом и стравливанием разбойничьих вожаков. Все вошло в состояние равновесия, которое нарушило, конечно же, Шадинское восстание. Плюс еще один фактор. Как там в классике у Высоцкого пелось: мы не сделали скандала, нам вождя не доставало, настоящих буйных мало, вот и нету вожаков. А тут вожак на нашу голову нашелся. Гаста Старквиди, такой же по сути осколок империи, как и сама Тириона. Злодей, отъявленный душегуб, безумец и самопровозглашенный божок многих островных племен. Отверженный имперский стратег, повязанный с монстрами и темными силами. Никого не напоминает? Теоретически, если бы я сумел как-то избежать демонов-убийц, то мог превратиться в кого-то типа Гастаса. Похожую судьбу предлагал мне Килим во дворце. Сбежать, исчезнуть и появиться где-то в глуши, чтобы попытаться на крови воздвигнуть свою мини-империю. Только вот даже Гастас не избежал большой игры. По итогам он присоединился к Шадду. Восточное царство стало для него естественным союзником против покинутой родины. Союзников противоестественных у него, по слухам, тоже хватало. Это я о монстрах. Вечером, когда порт Гириды накрыла тьма, Мои руки снова разворачивали ткань, скрывающую зеркало из сентирата. Такое ощущение, что артефакт чуть изменился, будто стал ярче. Больше золотых огоньков ныне искрилось в каменной оправе колдовского зеркала. Я привыкаю к нему, а он привыкает ко мне, вполне возможно. Сейчас у меня есть очень конкретный запрос для шпионского артефакта. Покажи мне планы Гастаса Тарквидия. Повелел я, сосредотачивая все внимание на зеркале. Сработало. Мой взор перенесся на палубу корабля, залитую лучами солнца. Судно явно крупное, хотя и уступало размером гигантам из нашего флота. На палубе собралась довольно примечательная компания. Пара знакомых лиц из тех, что никогда уже не забудешь. У самого носа корабля возвышалась стройная фигура Тайкона, облаченная в бело-синие одежды. Любимая шкура снежного барса отсутствовала. То ли принц решил одеться по погоде, то ли модный аксессуар не пережил огня Сейтнирама. Вторым знакомым тоже был стратег, Гастас Тарквиди собственной персоной. Пират был одет роскошно и нарочито небрежно. Красная шелковая рубашка расстегнута, демонстрируя наколки. Штаны не коричневые, как в известном анекдоте, а ярко-зеленые с широким синим кушаком. Из оружия у него был только длинный искривленный кинжал. Обоих лидеров, пирата и наемника, окружала многочисленная свита самой экзотической наружности. Пестрая смесь тайконовских архаровцев, одетых ярко, но достаточно строго, и головорезов Гастаса, которые кичились гротескной роскошью. Золотые цепи на смуглых шеях, перстни, серьги, браслеты, перья на шлемах и щиты, расписанные словно музейные полотна. Рисунки на них изображали сцены кровопролития, оскаленные пасти чудовищ, обнаженных морских дев с рыбьими хвостами, перекрещенные клинки и, разумеется, черепа в самых разных вариациях. Прямо-таки предки веселого Роджера, если он когда-нибудь появится в этом мире. Я должен сообщить вам, что предсказания не самые благоприятные. Учтиво обратился Тайкона к Гастасу, который нервно расхаживал по палубе. Донесения от агентов тоже. Нашими противниками будут палачи Фальвус Неминтил. Они собрали серьезный флот, забив его боеспособным десантом. Однако наш флот превосходит их в маневре и числе легких кораблей. Полагаю, что разумнее всего разделить силы, начать рейдовую войну и перерезать пути для вражеской торговли. «Принц, принц, принц», с неким осуждением в голосе произнес Гастас, качая головой. «С этим я справился бы и без тебя. Какой смысл копить силы, если не давать врагу решительного боя? Тириона на моей стороне. Вам, пришлым, не понять ее силы и величия, но я сумел проникнуть в ее тайны за годы, проведенные здесь». Речь пирата не создавала впечатления очень психически здорового и эмоционально стабильного человека. Однако он был красноречив, потому что говорил увлеченно, с огоньком. Течение, ветра, сезоны, узоры волн на воде. Я могу их читать и держу на службе тех, кто читает их даже лучше меня. Тех, кто родился здесь от союза людей и дочерей моря. Я бы очень попросил вас, уважаемый Гастас, прислушаться к замечаниям господина Тайкона. Произнес молодой шагденец, снаряженный как воин-аристократ. Ты тоже стратег, но едва ли способен нас понять. Мрачно и язвительно ответил ему Гастас. Ты служишь Шадду. Ты веришь к Сириону, это правильно, даже благородно, но ты и представить себе не можешь, что значит оказаться изгнанником, никем и ничем на чужбине, врагом для родины. Это как черная волна, состоящая из боли и гнева, она накрывает тебя целиком, чтобы сломать, растереть твою душу в жемчужную пыль, которую рассеет ветер. Но если устоишь, пират загадочно улыбнулся, ты поднимаешь голову и видишь звезды. Только так к человеку приходит настоящая свобода. Когда дойдет до битвы, ты получишь указания, мальчик, а пока не трать наше драгоценное время. Молодой стратег явно был не очень доволен ответом морского разбойника, но предпочел промолчать. Ссориться с союзником глупо, даже с таким как Гастас. На море нам всем стоит прислушиваться к мнению уважаемого капитана, примирительно произнес Тайкона. Полагаю, что у вас уже есть некоторый план действий, который вы хотите нам предложить. Есть, конечно, есть, с азартом произнес Гастас. Планы рождаются из моей головы быстрее, чем плодились наследники подохшего Махараджи. Только вот расскажу я его только тебе, принц, расскажу, не сотрясая лишний раз воздух, ибо... Гастас поднял указательный палец и перешел на зловещий шепот. Уши есть у всего, а враг наш коварен, словно могильная змея. Все имперцы таковы. Подлые, злобные сукины дети. Это я вам как имперец заявляю. Кажется, пират был любителем словоблудия, но ценность тайны понимал. Будет, наверное, общаться с Тайкона через командный голос, я угадал. Минут 15 два вожака стояли друг напротив друга. Спокойный, рассудительный Тайкона и полная противоположностью ему дерганный Гастас, в котором словно постоянно зрела буря эмоций. Есть такие вечно бешеные люди. Илама Аргет был из этой породы, но на нем закрепилась печать неудачи, а вот Гастас уже побеждал и немало, раз сумел завоевать статус самого главного пирата. Не анепиеца же он нашел, в конце концов. Спустя 15 минут Тайкона задумчиво кивнул и объявил: «Мы примем бой в водах Тирионы. Уважаемый Гастас поведал мне о своих планах, и я нахожу их весьма разумными. Риск высок, но противник тоже рискнет всем. Вот, вот, я знал, что одна легенда поймет другую», — воскликнул Гастас. «Из тебя бы вышел хороший пират, будь ты хоть чуточку злее, принц. Я говорю не об ослепляющем гневе глупцов. Злость, настоящая злость, страстная, как любовь, и пьянящая, словно вино. Она тот ретивый конь, который умчит разум в ранее недосягаемые дали. Если гнев — это вино, то предпочту оставаться трезвым, пока занят своим ремеслом», — учтиво возразил Тайкона. «Когда-нибудь мы с тобой еще об этом поспорим», — шутливо пригрозил Гастас. «Чей подход лучше? Но пока нам нужно вместе сыграть в тирионскую рыбалку наоборот. Этого, когда кого-то с берега или из лодки надо отправить на дно». Видение оборвалось. «Черт, враги все же не дураки и предполагают у меня наличие очень продвинутого шпионского оборудования. Но одну важную вещь я узнал, они собираются давать нам открытый бой в водах Тирионы. Надо поскорее известить Фальвуса и готовиться к этому столкновению». Глава 9. Истинное лицо Тирионы. «Значит, хотят принять бой», — задумчиво произнес Фальвус. «До нашего отбытия оставались считанные часы, и три имперских стратега проводили последнее совещание на дружественном берегу. Насколько, по вашему мнению, можно доверять этому источнику информации?» — спросил Октан Мерцин. «Возможно, это уловка, но что им даст такая уловка?» — резонно заметил Фальвус. «Нам так и так нужно захватить для себя базу на Тирионе. Мы идем туда в любом случае. Предполагается, что открытый, прямой бой выгоден сильнейшей стороне. В нем могущество наших крупнейших кораблей может стать решающим. Но Тириона опасна сама по себе. Очень многое в морских сражениях решают ветер и течение. Можно даже над превосходящей силой одержать победу, если поставить их себе на службу. У них есть Тайкона и его магия», — напомнил я. «Он таскает с собой кучу всяких стихийных колдунов. Сам же может, хоть и не быстро, но повлиять на погоду в целом регионе. Мы тоже отнюдь не безоружны на этом фронте», — заверил Фальвус. Тут осьминог не лукавил. У него имелся свой набор различных жрецов, заклинателей и гибридов. «Финальную версию плана знают только Гастас и Тайкона», — продолжил я пересказывать видение. «Возможно, если узнать этот план заранее или предугадать какой-то его элемент, то он не сработает без эффекта неожиданности. Скалы, течение, мель, штормовой ветер», — задумчиво перечислил Фальвус. «Полагаю, что суть плана кроется в ловушке, которую сможет распознать только кто-то, хорошо знающий воды Тирионы. Враг постарается заманить нас в нужное место и там лишить флота. Значит, не нужно заманиваться. После кровопролитных маневров в степи меня ждут кровопролитные маневры на море. Будем надеяться, что в этот раз обойдется без затмений. Подготовка к морскому путешествию — дело довольно хлопотное. Припасы, снаряды, все нужные специалисты — учитывать приходится каждую деталь, потому что даже Тириона — это уже относительно далеко от империи. Подкрепление легко не доставить, а в самых далеких краях любая морская экспедиция должна полагаться на ресурсы, которые можно купить или отнять у местных жителей. Обязательно нужны остановки для пополнения запасов воды и починки кораблей. Собственно, поэтому нам так необходимо захватить на Тирионе хоть какую-то базу, крепость или форт с удобной бухтой. У меня и у Фальвуса был навык «Святая земля». Мы договорились, что он будет держать контроль над Гиридой для хорошей обратной связи. Я же буду командовать одной из захваченных крепостей Тирионы. Смогу там помогать Октану. Возможно, потом контроль надо будет переместить на какой-то из других наших гарнизонов. Театр военных действий предполагается, действительно, огромный. Интересная у меня выходит военная карьера. От густых лесов в бескрайние степи, от бескрайних степей в бесконечный океан. Так что, а главное, кого туда берем? 21-й легион. 1 ударная когорта комитат 1000, 4 ветеранская когорта комитат 2000, 1 когорта комитат 500, 1 когорта мактиариев новобранцев комитат 500, 1 когорта копейщиков армигери дефенсерис 500, 1 ветеранская когорта превентеров 500, 2 когорта велитов комитат 1000, 2 турмы промотов лимитан 60, 1 центурия эксплораторов 100. 4 центурии пеших сагиттариев 400, 1 особая центурия превентеров 100, 1 экспериментальная центурия с арбалетами 100, 50 скорпионов с расчетами, 6 полиболов с расчетами, 5 анагров с расчетами, 10 баллист в разобранном виде с расчетами, 30 стационарных арбалетов, 23 легион, 1 первая ветеранская когорта комитат 1000, 1 когорта комитат 500, 2 когорта лимитан 1000, 1 когорта новобранцев лимитан 500, 2 когорта копейщиков комитат 1000, 3 когорта велитов комитат 1500, 1 центурия превентеров 100, 49 скорпионов с расчетами, 30 стационарных арбалетов, 12 баллист с расчетами, 24 легион, 1 ударная когорта комитат 1000, 4 когорта комитат 2000, 1 когорта лимитан 500, 1 когорта копейщиков лимитан 500, 2 когорта велитов комитат 1000, 1 центурия конных эксплораторов 100, 1 центурия превентеров 100, 2 центурии пеших сагиттариев 200, 35 скорпионов с расчетами, 50 стационарных арбалетов, 5 баллист в разобранном виде с расчетами, 16 легион, 4 ветеранская когорта комитат 2000, 1 ветеранская когорта мактиариев комитат 500, 1 когората мактиариев комитат 500, 2 когорта комитат 1000, 1 когорта копейщиков армигери дефенсерис 500, 1 когорта копейщиков комитат 500, 1 когорта велитов комитат 500, 3 центурии пеших сагиттариев 300, 1 центурия превентеров 100, 1 центурия эксплораторов 100, 55 скорпионов с расчетами, 3 полибола с расчетами, 10 анагров с расчетами, 10 баллист в разобранном виде с расчетами, 50 стационарных арбалетов, вне легионов, 1 ветеранская когорта тяжелой цистинской ауксилии 600, 2 ветеранские когорты копейщиков ауксилии 1000, 3 когорты копейщиков ауксилии 1500, 2 когорты велитов ауксилии 1000, 1 когорта асгетских застрельщиков 500, 4 центурии тирийских прачников 400, 4 центурии наемных западных сагиттариев 400, 1 центурия сулимских наемных лучников 100, 1 центурия вольнонаемных прачников 100, 2 центурии лучников изумрудных островов 200, гибрид циклоп 1, мастер венатор 1, венаторы 32, наемные бестиарии 36, отборные подавители 7, гладиатрикс 2, гибрид дриада 1, магистр 1, итого примерно 29-6 тысяч воинов. Неприятный опыт столкновения с кочевниками и мои новые ресурсы привели к массовой вербовке стрелковых подразделений. Плюс помогли полученные в боях трофеи. Мы таки прибили некоторое количество саварен, а стрел в нас прилетело десятки тысяч. Прежде всего были завербованы центурии пеших сагиттариев, которые включались в состав легионов. Однако место нашлось и для пары центурий прачников, и для экспериментальной центурии арбалетчиков. В большем количестве их вербовать пока не стал, так как замесы в степи нам предстоят не скоро. Основным же преимуществом пеших арбалетчиков является возможность носить с собой щит, который во время стрельбы ставится перед собой на подпорку. Тема эта больше средневековая, но в борьбе с налетами конных степняков может помочь. Кстати о коннице. Увы, но много кавалерии взять с собой не вариант. Лошадь существо крупное, много кушает и пьет. В транспортировке на кораблях довольно неудобно. Поэтому конную ауксилию винелов и сейфов, пришедших с их новых северных наделов, я распустил, щедро вознаградив. Надеюсь, они вернутся на Лимис, чтобы обеспечить там как безопасность, так и мое собственное влияние. В пропаганде, которой занимался Сивиди, много работы шло именно на северные провинции империи, чтобы там меня воспринимали как того, кто остановил нашествие варваров. Ну а монстры, это все происки врагов. Тем более, что за реку Итар чудовища сердца пока особо не совались. Их сдерживала не столько естественная преграда, сколько войска федератов, чародеи и монстры, призванные лав. Кавалерию легионов тоже придется в большинстве своем оставить на берегу. Также не выйдет взять с собой грифона. Увы, но зверю, не понимающему разницы между своими и врагами, места на корабле не найти. 21-й легион обзавелся своей когортой мактиариев. Пусть пока только новобранцев, но как показал опыт предыдущих кампаний, моим войскам приходится быстро учиться и врагов для практики всегда хватает. В подготовке когорты Маттиариев помогли представители 16-го легиона. Кажется, после совместной эпической битвы соперничество между двумя моими подразделениями немного поутихло, точнее перешло в более конструктивное русло. Бершат заставил их встать в один строй, составить сводные когорты из выживших. Этот общий подвиг смог сплотить войска, стал славной частью истории каждого легиона, что пишется кровью и потом. В качестве благодарности за помощь в подготовке Маттиариев 21-го и за проявленную в бою доблесть 16-й получил ресурсы на набор когорты бронированных копейщиков Армигери Дефенсерис. Очень пригодились в этом трофеи, снятые с катафрактариев. Из чудес инженерной техники мы прикупили 9 полиболов и детали к ним. 6 достались 21-му, 3 других 16-му. Полиболы представляли из себя скорострельные стрелометы, превосходящие по мощи стационарный арбалет, но уступающие Скорпиону. Главным их плюсом и ноу-хау был механизм для подачи стрел, примерно такой же, как в арбалете Чокану, из кого-то Ван Хельсинг в стареньком фильме «Шамаля Лаки» из пулемета. Предполагаемое устройство механизма. На видео варианты реконструкции. https://youtube.a3k12oik8oik https://youtube.dit.cr3p3u4. Также у полибола имелось зубчатое колесо для взвода тетивы. Эта машинка могла делать фантастические от 5 до 15 выстрелов в минуту. Для стационарного орудия это жесть как сильно. Однако были у полиболов серьезные недостатки, которые не позволяли им вытеснить скорпионы. Меньшая убойная сила, меньшая износостойкость деталей, сложность в изготовлении и починке. Полиболы против меня пытался использовать ГИАР. У него их правда было кот наплакал, да и при осаде укреплений Кринтерна они не могли раскрыть все свои плюсы. А вот против легкой кавалерии в поле. Посмотрел бы я, как шадинские кочевники побегали от этих 15 снарядов в минуту. С большим удовольствием бы посмотрел. Кроме того, во всех моих легионах из отличившихся индивидуальными навыками велитов и копейщиков сформировали, если не когорту, то хотя бы центурию превентеров. Эффективность данного типа войск во всяческих внестроевых стычках я наблюдал на протяжении всех прошлых кампаний. Кроме того, у меня была идея сделать из превентеров что-то типа общей контрразведки всех наших легионов во главе с Клистусом. Он на этом поприще достойно себя проявил. В отношении подавления я наконец мог не жаловаться. И нового мастера Венатора мне Доктоний подобрал, и Гинда пока при мне оставил, и более 30 рядовых членов ордена в помощь направил. Кроме того, мы наняли еще столько же частных охотников на монстров. Колдовство. Незадолго до отплытия к нам присоединилась группа магов под руководством Антавия Меликса. Их было 13. 6 магистров-ренегатов, никто из которых ко мне не пожелал добавляться. И 7 адептов, которые как раз таки добавились. 6 учеников обеспечивали мою связь с их патронами, а через 7-го можно было выйти на демонов-убийц. Каких-то особых навыков для этого я у него не нашел. Значит, контакт осуществлялся через артефакт. Они приходят не сразу, но довольно быстро. Объяснял мне этот нервный колдун. Лучше вызывать заранее, за день или два. Мое дело только призвать их. Они сами с вами свяжутся. Ваши дела меня не касаются и ничего знать о них я не хочу. Да без проблем. Я про свои дела с нечистой силой сам не привык особо распространяться. Как обстояли дела с магической медициной? Парадоксально, я получил в свои руки довольно могущественную группу боевых магов. Каждый из 6 магистров был один на один мощнее того же Теувия. Однако степень моего контроля над этой группой оставляла желать лучшего. При нашем следующем разговоре Меликс непрозрачно намекнул мне, что их конспиративная организация не полевой госпиталь. На войну мы идем приумножать смерти, а не сохранять жизни, заявил он. Каждый из адептов же сказал, что должен постоянно находиться при учителе, а не сновать среди раненых, нарушая конспирацию. Понятно, что если опасность будет грозить моему лично здоровью, то они вмешаются. Теоретически можно уломать их помощь кому-то очень ценному. Однако для подобного у меня армия есть, а вот массовой магической медицины снова нет. Придется рассчитывать на обычную. Благо штат хирургов и полевых врачей я тоже сумел выбить нехилый. Пусть моя прогрессорская деятельность еще не дала свои плоды, но тут уже кое-что умеют. Вот у Фальвуса с магическим лечением вроде бы ситуация намного лучше. Так что если припрет, то можно будет обратиться за помощью к коллеге. Когда доберемся до Сулима, то там можно достать много диковинок, заверял Фальвус, Когда речь зашла о применении магии в армии, то, что у нас называют ведьмовством, злым колдовством и клеймят у них считается частью божественного, такова их культура. Природа для сулимцев не менее, а может и более священна, чем людские боги. Интересный народ, хоть и варварский. В общем, куча отличной тяжелой пехоты, артиллерия, подавители, маги. Вот с таким масштабным багажем готовился я к морскому круизу. Понятно, что кроме всего вышеперечисленного были собраны снаряды, расходники, зажигательные смеси и многое другое. Таки надолго уплываем. Когда последние портовые грузчики покинули корабли и паруса были расправлены, то я ощутил специфическое состояние, обычно возникающее перед неким масштабным путешествием или сдвигом в жизни. Описать его сложно, не для всех эмоций существуют слова. Однако это особое чувство предстоящих серьезных перемен, которые вроде пока не совсем близко, но уже движутся на тебя откуда-то из-за горизонта. Корабли выходили в море солнечным днем. Стены, башни и узкие улочки Гириды казались игрушечными с высоты. Стройные зеленые полоски кипарисов ровными рядами украшали парки многих вилл вокруг. Виноградники, сады, маяк. Мы покидаем цивилизованные земли, а ждут нас опасные и неприветливые края разбойничьих нравов. Что по предстоящему маршруту? Для начала мы собирались обогнуть Тириону с юга, не слишком углубляясь в опасные воды внутренней части архипелага. Первой остановкой станет пиратский городок Терпана. Мы точно не знаем, как местные отреагируют на наш приход. Однако нет смысла тратить слишком много времени на осаду этого притона. Нашей главной целью станет для начала Эрдалар, древняя конртекская крепость, ныне заселенная всяким отребьем. Она находится на острове Большой Змеи и обладает хорошо защищенной искусственной бухтой. У Фальвуса был план на тему того, как можно взять эту твердыню достаточно быстро. «Главная слабость этих крепостей – гарнизон», – говорил он. «Не стоит ждать, что разбойники и наемники станут отбиваться с той же яростью, что и шадинские фанатики. В обороне пираты хуже, чем в атаке, ибо для каждого лихого человека важно ощущать наличие путей отхода. Быть загнанным в угол он боится сильнее всего. Очень надеюсь, что Фальвус прав. Потому что если смотреть на карту Тирионы, не держа в голове этого тезиса, то становится как-то стрёмно. Крепостей там много. Будет открытое сражение или нет, но мы замучаемся осаждать каждый город и крепость. Однако как оно пойдет, покажет практика. Так то силы у нас более чем внушительные. Плавание до Терпаны не показалось мне долгим и утомительным. Уверен, что это только пока. Думаю, через несколько месяцев в море корабли «Синяя гладь» за бортом осточертеют мне так же, как степи Бершадда когда-то. Однако пока я искренне наслаждался путешествием, проживая в весьма роскошных условиях флагманского судна. Круиз все включено. С собой было прихвачено несколько десятков исторических работ, которые я изучал в часы, свободные от общения и тренировок. Среди главных причин поражения Конртига на море мудрецы называли слишком большой упор на магию и страх абордажного боя, создавая исполинские корабли, зачастую не способные передвигаться без колдовства. Темные жрецы опять недооценили самые простые методы войны. В итоге морских гигантов, лишенных магии, брали на абордаж. Некоторые приходилось осаждать по несколько дней, словно крепости. Победа республики на море была тяжелой. Два первых их флота конартикцы уничтожили. Всего пришлось построить четыре, прежде чем удалось переломить ситуацию. В принципе, понятно. Однако у меня возник новый резонный вопрос. А зачем жрецы вообще так уперлись в оборону Конртига? Понятно, что для кого-то защита родного города была делом принципа. Однако неужели не нашлось тех, кто просто сбежал бы? Мало ли в мире глухих мест. Сдреснуть куда-нибудь за тише, да и никакие злые республиканцы не найдут. Однако чутье мне подсказывало, что все там было не так просто. История то давняя. Многое дошло искаженным, а что-то сознательно могли утаить. Возможно, сбежавшие жрецы были, но их добил кто-то еще. Маги Великого Пламени, демоны, рептилоиды с Нибиру. Версий можно придумать кучу. Возможно, кто-нибудь таки успешно сбежал и где-то на другой стороне местного глобуса есть мини-Конртига 2.0. Просто он очень далеко и предпочитает пока к наследникам республики не лезть. А то вон в прошлый раз очень нехорошо получилось. Ладно. Пока оставим тайны прошлого и окунемся в бурное настоящее. Когда наш грандиозный флот приблизился к Терпане, то через многочисленные передовые суда разведки я увидел небольшой укрепленный городок, пестрящий архитектурным разнообразием. Часть дорогих зданий и стены напоминали имперские постройки, но множество других домов сильно отличались. Глинобитные лачуги, деревянные терема на северный манер, красная черепица с закосом на тишадайские здания, шадинская архитектура и дома, принадлежность которых нельзя было идентифицировать. Это многообразие объединяло только одно – разруха. Все здесь было каким-то неопрятным, захламленным, часто требующим ремонта. Стены многих когда-то красивых зданий закоптились. Черные провалы окон словно глазницы черепов таращились на нас с берега. Среди хаотичной мешанины убогих строений выделялись несколько богатых поместий, пара храмов на главной площади и здание местной ячейки ножей, напоминающее миниатюрную трехэтажную крепость. Гаванью городка служила небольшая естественная бухта, в которую не поместилась бы и половины кораблей нашего флота. Сейчас она была пуста. Пираты и непричастные рыбаки увели все суда, ожидая нашей атаки. Прямо за небольшой площадкой у причалов находилась пятиметровая стена с редкими невысокими башнями. Защищена Терпана была хуже поместья Фальвуса, да и по площади ему уступала. На стене, обращенной к морю, висели многочисленные свежие трупы, лишенные одежды, а иногда и кожи. Сначала я подумал, что это жертвы пиратов, но потом выяснится, что мы наблюдали последствия междоусобной разборки. Часть кланов Терпаны предлагала сдать крепость без боя, если мы предложим хорошие условия. Однако сторонники Гастаса и наемники быстро пресекли раскол, заодно проведя акцию устрашения для колеблющихся. В итоге городок готовился обороняться. Что у них было кроме стены и 15 башен с пирамидальными крышами? Десятка-два стационарных арбалетов, парочка скорпионов. Не густо. Этот гнойник под названием Терпана мы должны сковырнуть достаточно быстро. Стены охраняла сборная солянка из пиратов, авантюристов, сулимских и шадинских наемников. Береговые братья Тирионы. Не строевая легкая пехота. По снаряжению похожи на абордажников Фальвуса, но вооружение чуть похуже, а одежда наоборот побогаче и всяких цацок полно. Была здесь также сотня шадинских пеших лучников, полсотни сулимских копейщиков в ярких халатах и штук 30 топовых бойцов, избранные абордажные отряды, нестроевая элитная пехота. Во многом эти молодчики напоминали авантюристов, но броня была получше. Попадались даже трофейные или купленные имперские ларики. Обычных авантюристов здесь тоже хватало. Общий гарнизон Терпаны составлял где-то 5 с гаком сотен. В поле бы равное или даже меньшее количество легионеров разогнали бы их словно толпу, вырезав единицы самых стойких. Но благодаря укреплениям даже такой разношерстный сбор может создать нам некоторые трудности. Почти весь световой день заняли меры предосторожности. Мне нравился надежный подход Фальвуса. Всяческие чародейские спецы искали в гаданиях затаившуюся опасность, пока ныряльщики и специально обученные моряки изучали акваторию гавани. Над городом реяли птицы разведки и даже парочка подконтрольных гарпий. Не знаю, насколько легальным в империи считалось такое управление монстрами, но очень многое тут зависит от денег, влияния и военной необходимости. Все эти три фактора были на стороне Фальвуса. Какого-то сложного и особо изысканного плана атаки на Терпану у нас не имелось. Просто штурм с берега и моря при условии соблюдения необходимых осторожностей. Опыт Сейтнирамы я прекрасно помнил. Однако Терпана была гораздо меньше размером. Особо негде прятать какую-то засадную армию, особенно против таких сил, как у нас. На мелких кораблях и лодках началась высадка десанта на каменистые пляжи вокруг города. Мои силы в этом не участвовали. Подобную операцию я с удовольствием перекинул на плечи Фальвуса. Леса вокруг Терпаны были частично вырублены жителями города на свои нужды. Относительно густая чаща начиналась только в километре от города. Есть города, порочные до самого основания, которые, однако, вызывают восхищение. Передавал мне Фальвус по командному голосу. Таковы некоторые жемчужины Сулима. Есть порочные города, внушающие тревогу и суеверный страх, как древний Канатик. Однако Терпана не то, ни другое. В дурной почве и сорняк чахнет. Из-за внутренних дрязг здесь не сумела расцвести нелегальная торговля. Что такое Терпана? Жалкий вертеп, в котором пиратская мелочь упивается дешевым вином в компании посредственных блудниц. Вот истинный лик современной Тирионы. Ни древние храмы, ни кошмарные воды, а скучный в своей примитивной мерзости притон. На следующий день войска Фальвуса начали быстро и беспрепятственно окружать городок со стороны суши. Ставились полевые укрепления, скорпионы, занимали позиции прачники. Были среди них те, кто использовал не совсем обычные по конституции пращи. К стандартной конструкции добавили короткий посох. Это позволяло увеличить размах и дальность полета. Также подобная конструкция, называемая фустибалом, помогала метать более тяжелые камни. Начались подготовка штурма и профилактический обстрел. Причем Фальвус экономил самые ценные снаряды, приказав осуществлять бомбардировку в основном пращникам, которые для этого собирали камни с пляжей. Лучники лишь прикрывали их на случай вражеского обстрела. Враг огрызался, но чудес отваги пока не проявлял. Резонно полагаю, что централизованного снабжения стрелами у пиратов и наемников здесь не имелось. Верблюжьи караваны как у шахдинцев не придут. Каждый носил при себе собственные комплекты, с которыми не спешил расставаться впустую. Так что в ответ тоже летели в основном бесплатные камни. Всего подготовка штурма заняла 3 дня, включая время на высадку. Сам приступ должен был состояться на утро 4-го, но нам открыли ворота. Оказалось, что поглядев на перевес в силах и артиллерии, пираты решили, ну нахер. Ночью гарнизон города сбежал по тоннелю, выходящему где-то в глубине леса. Утром оставшиеся жители обнаружили исчезновение своих защитников, которые еще недавно сами резали людям глотки за идею мира на условиях империи. Мы с Октаном и Фальвусом пересеклись на его флагмане, чтобы обсудить дальнейшие действия. Разбойники все таковы. У них нет ни родины, ни флага. Загнанные в угол, они могут сражаться до смерти, но когда можно сбежать, сбегут. Рассуждал о случившемся Фальвус. Город в нашем распоряжении, спокойно заявил Октан. Оставшиеся жители в основном торговцы, слуги, рыбаки и ремесленники. Они заявили о готовности принять наш гарнизон, чтобы ночью перебить его, недобро усмехнулся Фальвус. Все эти люди не меньшие негодяи, чем пираты, которых они обслуживали. Скучно заниматься разбоем, сидя на пустом пляже или в лесной глуши. Тириона привлекает пиратов не только удобными бухтами, но возможностью продать и прогулять награбленное. Искоренение таких вот притонов – важная часть борьбы с морским разбоем. Население следует обратить в рабство, а городишко предать огню. Я понимаю и принимаю ваши аргументы, многоуважаемый Фальвус, продолжил обсуждение Октан. Однако, опираясь в свой прошлый опыт, хочу спросить, всегда ли стоит карать врагов, если они сдались добровольно, не приведет ли это к большему ожесточению сопротивления?